светская львица из будущего. Особняк, или как его называют, отель Маркизы де Рамбуе на Сент-Ама, очаровательный, светлый, нарядный, изящный. Только женская рука могла начертать такое. Говорят, маркиза лично изобразила план будущего особняка. Было в то время Катрин де Вивон Маркизе де Рамбуе всего 16. Но юная красавица уже 4 года как являлась замужней дамой и матерью, по крайней мере, одной дочери, Жули де Анжан. А вообще маркиза подарила любящему супругу 6 дочерей и 1 сына. Яркий пример, что и во Франции 17 века, где брак считался предприятием чисто прагматичным и с любовью никак не связанным, скорее напротив, этой самой любви препятствовал жениться, чтобы ненавидеть друг друга, можно быть счастливой с мужем, любить и быть любимой. Перед домом чисто, никакой вони из кустов. Значит, можно не только в Малом Люксембурге. Слуги приветливы и услужливы, но без раболепия. Виват Франция, виват Париж, виват маркиза де Рамбуе. Хозяйки, по моим прикидкам, за 50. Она хороша тутошней красотой. Статная, полноватая, как все. Дебелая, как все. С пухлыми губками, бантиком. Результат отсутствия многих зубов, которые заменяют вставками из всякой дряни, отчего разговаривают странновато, удерживая эти вставки губами в полуулыбке. При этом живая и гибкая в талии. Вот гибкость в талии местных дам оставалась для меня загадкой. Будучи втиснутыми в корсеты из китового уса и зверски зашнурованными, они умудряются в этих тисках совершать поистине грациозные движения. Зашнуровать корсет самостоятельно невозможно. Все крючки на спине. Расшнуровать тоже. Особо нетерпеливые кавалеры просто разрезают шнуровку корсета своих любовниц, создавая потом немыслимые неудобства при обратном одевании, потому что без корсета платье не увидишь. Отсюда Соломоново решение. Когда любовь наспех, ничего не расшнуровывается и не снимается. Грудь и без того вся на виду, достаточно чуть подернуть платье вниз и бери ее в руку. А юбки элементарно задирались вверх, и дама бралась в сторону. Раздевание только в своей спальне и только со своей горничной. Во всяком случае, я не представляла, как можно просить кавалера шнуровать корсет. Он же поймет, что вся изящная фигурка возлюбленной – просто результат твердости китового уса. И собственную горничную с собой на рандеву не возьмешь. Хотя нет, брали и частенько. Всякие Жанетты, Бьянки, Лизетты и прочие верные или не очень своим госпожам девушки – терпеливо ждали в прихожих или развлекались такими же терпеливыми лакеями кавалера, пока влюбленная парочка тешилась объятиями друг дружки. Когда корсет расшнуровывается, особенно у полных дам, каковых при дворе абсолютное большинство, тело просто расплывается, почувствовав свободу. Конечно, талия остается тонкой, поскольку все привыкло быть в таком положении, но вокруг нее сплошная пышная сдоба с большим количеством дрожжей. Рубенс не лгал. Ни одну даму ветром не сносило, даже ураганами. От размышлений о дородности окружающих красоток меня отвлек голос Мари, представляющий мою персону Катрин Маркизе де Рамбуе. Анну еще много удивляет при дворе. Я полагаю, мадемуазель де Плюси быстро освоится и не будет иметь отбоя от поклонников. Я уже знала, как приветствовать маркизу. Мы все отрепетировали, не приходилось ломать голову. Местили пером собственной прически полу ее ног, или достаточно лишь мотнуть головой, смазав частью бывшего страусиного хвоста ей по лицу. Я утрирую. Герцогиня разрешила мне не вставлять страусиные украшения в волосы, чтобы действительно не попасть в неловкое положение, оставив кого-то без глаз или угодив им в соус в блюде напротив. Ей-богу. Носить эффектные украшения не так-то просто. И еще одна радость. Сегодня у маркизы не предвиделось застолье. Обычно к ней собирались ради изящной беседы, а не набивания желудка. Вообще их тут всех можно пожалеть. Живут не в лучших условиях. Мы бы такие посчитали экстремальными. Нужно иметь железное здоровье, чтобы выжить в этом 17 веке. Сквозняки такие, что перья со шляп сдувают. От камина жар. От двери тянет холодом, каменные полы ледяные, стены тоже. В комнатах духота неимоверная, потому что в холодную погоду открыть окна значит выстудить помещение. Не пахнут только восковые свечи, но они дороги, потому кроме приема гостей обходятся сами, которые вонючие. Канализации нет, все выливается, высыпается, выбрасывается прямо на улице или из задней двери даже в Лувры. Пока прохладно, сильной вони нет. Но что будет, когда наступит лето? Недаром все, кто может, норовят на лето уехать в загородные дворцы. Туалетов нет, мыть ночные горшки ежедневно с песком никому в голову не приходит, потому в любой спальне воняет, сами понимаете, чем. Нужду справляют, где придется, никакие ванны по утрам или вечерам, никакие протирания розовой водой или уксусом не помогают. Мужчины меняют рубашки несколько раз в день, чтобы сверкали белизной. Женщины не могут переодеваться так часто. Чистюли меняют панталоны. Счастливое изобретение Екатерины Медичи. Но чистюль не так много. В Лувр пускают кого попало, просто людей с улицы прилично одет. Зачем? Полюбоваться на жизнь королевской семьи. Народ толпится на лестницах, вестибюле. Дурь? Конечно, потому что не пройти. А еще с их приличной одежды просто сыплются вши, блохи и клопы. Хоть выметай после таких посещений, что слуги и делают. Неудивительно, что король не любит Лувр. Ему милее укрытый от чужих взглядов Персаль. Большого дворца там пока нет, есть только дом. Настоящий Версаль в будущем. Сам король неприхотлив, рядом с ним придворные вынуждены терпеть. Те, кто удостоен чести ездить с королем на охоту, должны быть готовы спать на сене, пить воду прямо из ручья или вообще болото, проводить целые дни в седле или по коленам в воде, есть что придется. Но и тем, кто окружен заботой многочисленных слуг, тоже не стоит завидовать. Тугие корсеты, высокие каблуки, стянутые прически волосы, к тому же завитые самым изуверским способом, нагретыми на огне щипцами. Какие волосы выдержат и останутся блестящими после этакой завитки? Многих дам от щипцов ожоги на шее и голове, которые замазываются всякой дрянью с содержанием цинка. В состав кремов входит перетопленный жир, от которого вони больше, чем от свечей. Из-за цинка в белилах на коже покраснения и прыщи, которые замазываются еще большим количеством белил. Прическу делать долго, никакого лака нет. Если расчешешь, завтра начинай снова, потому стараются не чесать. Перечислять можно долго. Услышав, что бедного короля Людовика до сих пор поют вином с добавлением отвара щавеля и пырея, фу, гадость, я недоумеваю, почему? Но у короля непроходящий энтероколит и прочие желудочно-кишечные гадости. Считается, что без пырей никак. При этом во время охоты никто не запрещает пить воду из болот, зачерпнув ее собственно шляпу. Лекарства знают только одно – слабительное и кровопускание. Еще ртутные средства, но они уже стали выходить из моды, и слава богу. Убеждение идиотства. Врачи всерьез утверждают, что ежедневное мытье холодной водой может привести к развитию катаракты. Холодная вода иссушает кожу, а горячая ослабляет поры настолько, что сквозь них в организм могут проникнуть бактерии. Лучше не мыться, а протирать тело всякими настойками и уксусом. Уксус к тому же пьют ради бледности кожи, что будет с желудком, никого не заботит. Король облысел от такой жизни уже годам к 25, а то и раньше. Ввел моду на парики, их стали носить и те, у кого волосы не покинули головы. Теперь редко у кого на голове собственная шевелюра, к тому же так проще. Бритая голова меньше чешется, на ней не водится вши, она не потеет и не бывает ожогов при завивке. Конечно, не у всех грязно. Кто может, принимать ванны часто, пользуется розовой, лавандовой, шалфейной водой, притираниями, духами. Дамы готовят разные снадобья сами. Смешивают с настойками из лилии, цветков фасоли, виноградной лозы или лимона, овечий жир и мажутся этой, с позволения сказать, косметикой толстым слоем, но не на ночь, а с утра. Сверху слой оксида свинца, чтобы белоснежкой казалось, и прощайся с кожей вообще. Но какие ванны помогут против диареи при отсутствии туалета? Вечная проблема. Есть красивые ухоженные дворцы и особняки, там, где слуги круглые сутки что-то моют и выметают, как вот этот у маркиза де Рамбуи. Но и сюда на себе приносят кучу блох, Ветер доносит дурной запах городских улиц и вновь нечистот, выплеснутых в воду сен. Как же еще далеко Европе до настоящей чистоты и принятия правил гигиены? Мне изменять ничего нельзя, мы в гостях в 17 веке. Хоть бы с собой блох не притащить. От мрачных мыслей о неустроенной и необученной правилам гигиены Европе отвлекло появление нужного нам гостя, герцога Сен-Мара. Конечно, хорош. Стройное тело ловко охватывает коричневый камзол, украшенный бриллиантовыми пуговицами, серебряным шитьем и широким кружевом. Зеленые штаны, широкие подвязки тоже с белоснежными кружевами. Туфли с большими бриллиантовыми пряжками. Волосы завиты и уложены. Да это парик. Герцог в салоне редчайший гость. Реже, по-моему, только король или кардинал Ришелье. Бывали и вообще. Присутствующие смутились, о чем говорить при герцоге не знала даже хозяйка. Первой пришла в себя Жюли д'Анжан, ее дочь. Провела в центр, усадила, принялась расспрашивать о делах, о Марии де Гонзага. Сен-Мар, кажется, смутился. А еще он явно кого-то искал глазами. Моя Мари сообразила, мгновенно, случайно оказалась рядом. Герцог, как хорошо, что вы почтили салон маркиза своим присутствием. Дамы защебетали. Показалось, что большего счастья, чем видеть этого разряженного индюка в своем обществе, быть не может. И эта умная женщина, только что со знанием дела рассуждавшая о достоинствах литературных наук. Я решила пока к герцогу не подходить. Пусть его обхаживает маркиза де Камбале. Она задалась целью скомпрометировать Сен-Мара визитами в свой малый Люксембург, а потом и в пале кардинала. Если еще и я прилипну, будет слишком бросаться в глаза. Присутствующие без того удивлены. Герцогиня де Гийон тоже не слишком частая гостья у маркизы де Рамбуи. Слишком много шокирующего тоже плохо. Заподозрят неладно. Совсем рядом раздался голос, от которого я замерла. Глубокий, завораживающий, из тех, за которыми можно пойти хоть на край света. Но, мадам, вы несправедливы. Он всего лишь глупец, а не чудовище. Приручите и будет есть с руки и подбирать крошки у ваших ног. Я осторожно скосила глаза, но обладателя голоса не разглядела. Ответила дочь хозяйки Жюли. Зачем? Не думаете же вы, что Сен-Мар является завидным гостем? Почему он вообще здесь? Разве главного интересует литература и страна нежности? Пока я вспоминала, что главным Сен-Мара назвали потому, что король назначил его сразу на несколько должностей с названием «главный», карту страны нежности придумала одна из постоянных посетительниц салона мадам де Скудери, собеседники удалились. Жаль, я бы послушала этот голос. Просто послушала. Неважно, о чем он говорит. Насмешливый тон, даже когда обладатель произносит простые слова, какая-то внутренняя сила, властность и мягкость одновременно. Мне очень хорошо знаком такой голос и такой тембр. Я встречала подобное в своей настоящей жизни и была без памяти улюблена. Осознав, что теперь буду разглядывать гостей, пытаясь понять, кому может принадлежать голос, я усмехнулась. Пришла очаровывать Сен-Мара, называется. Легок и на помине. Подошел с герцогиней. Мадемуазель, что вы прячетесь в уголке? Вам тоже неинтересно? Хотела спросить, почему тоже, но сказала иное. Вот оно, дурное влияние светских правил этикета. Не говорить, что думаешь. Я пока привыкаю, месье. Неопытной провинциалке, хлоп-хлоп глазками, трудно сразу постичь все премудрости общения приятного общества. Вот если бы у меня был наставник в этом таинственном и чудесном мире. Но у вас есть замечательная наставница. Герцог не мог не сделать комплимент Мари. Та улыбнулась, как положено, не показывая зубы. Тогда я поступила иначе. Улыбнулась, показав все 32 отбеленных зуба. И тут же поймала изумленный взгляд голубых глаз какого-то красавца из тех, перед кем путь выстлан упавшему в обморок поклоннику. Таким улыбаться не нужно. Посмотрела и очередная жертва у ног. Высок. Строен, хорош собой, насмешлив и абсолютно уверен в своем превосходстве. Но главное, та самая аура, которая подчиняет себе, стоит попасть в ее орбиту. полный набор для безумной любви и окружающих дам. Главное даже не это. Прекрасно сложенных голубоглазых красавцев в мире немало. Но этот человек был похож на моего парня. Там, в моей нормальной жизни, у меня был любимый, насмешливый голубоглазый блондин. Мы были вместе больше 2 лет. Именно с ним я поняла, что время неуловимо, необъяснимо и непостижимо для человеческого ума. Эти 2 года были 2 тысячелетиями безумного счастья и всего лишь 2 мгновениями одновременно. Тот, кто любил без памяти, поймет меня. Остальным это ни к чему. Анри погиб в авиакатастрофе. Никто не знает как. Его самолет исчез с экранов радаров над Женевским озером. Озеро слишком велико, чтобы разыскивать небольшой спортивный самолет над ним. С того черного дня я ни с кем не встречалась, хотя приятелей имела множество. Я всегда знала, что где-то там, в прошлом, во времена мушкетеров в голубых плащах, жил человек, похожий на Анри. Анри увлекался историей, благодаря ему увлеклась и я. И вот, пожалуйста, подтверждение моей уверенности. В вихре им пронеслась мысль. К черту Сен-Мара, вот в кого я могу влюбиться по уши, причем с первого взгляда. Почувствовала укол в сердце и с трудом вспомнила, что вообще-то пришла очаровывать главного, и улыбаясь ему. Утром я понимала, что нужно немедленно выбросить воспоминания об Анри из головы и делать все, чтобы избежать встречи с этой его копией. Я еще раз улыбнулась Сен-Мару, он тоже Анри. Перестаралась. Вряд ли королевский фаворит после демонстрации успехов дантистов моего времени оказался способен осознать мои следующие слова. Герцогиня очень добра, черта с два, и заботлива, когда в настроении. Но мне бы так хотелось как можно больше узнать о королевской семье, а герцогиня редко бывает при дворе. Расскажите хоть что-то о его величестве. Вы ведь все время рядом. Нет, все услышал. Но я тут же поняла, что действительно перестаралась. Сен-Мар поскучнел. Быть интересным только потому, что находишься в спальне короля, не слишком приятно. Пришлось исправлять оплошность. Верно ли говорят, что элегантность короля во многом ваша заслуга? Вы подсказываете его величеству выбор наряда? Простите мне мою глупую назойливость. Опахало коснулась рукава герцога, глаза смотрели с наивным восторгом. Голубоглазый красавец исчез из поля зрения. Какое счастье, что остальным не до нас с Сен-Маром. Я выглядела полной идиоткой, но впечатление произвела. Это закон для всех веков. Хочешь заинтересовать мужчину, выгляди немного глупее его. Я пока не представляла уровень глупости Сен-Мара, потому было очень трудно. Когда он, дав обещание периодически пересказывать мне дворцовые сплетни, заторопился уходить, видно, отпустили ненадолго, я испытала настоящее облегчение. О месте встречи пусть договаривается Мари. С меня и этого хватит. Кажется, облегчение испытала не одна я. Остальные тоже вздохнули свободно. Хотя что такое Сен-Мар? Ни для кого не секрет, что звезда фаворита начала закатываться. Мария была общением довольна. Напросился в гости, ты его очаровала. Герцогиня – это слишком тяжелый труд. Выглядит полной дурой. А кто обещал, что будет легко? Пожала плечами Мария. «Кто это?» – я кивнула на молодого человека, того самого, чьи голубые глаза смеялись над моими стараниями очаровать Сен-Мара, копией моего Анри. «А, Людовик герцог де Меркер, старший сын герцога де Вандома. Но разве они не в ссылке в Англии?» «Во-первых, не так громко. Во-вторых, у Сезара герцога Вандомского 2 сына. Младший Франсуа герцог де Бафор с ним в Англии. А это старший Луи, получивший от матери возможность именоваться герцогом де Меркером и способность не ввязываться в политические авантюры. А от отца, рассмеялась я, а от отца, вернее от деда, незабвенного короля Анри IV, любвеобильность и способность очаровывать дам одним взглядом. От бабушки знаменитой Габриэль де Эстре, любовница короля Генриха в немалой степени внешность. Впрочем, и от деда тоже. Хотя там и мать постаралась, она тоже красотка. Да, Луи герцог де Меркер был хорош. но не слащавой красотой своего младшего брата, любимца романистов и женщин Франсуа де Бафора, а скорее привлекательностью именно короля Генриха. Никогда не могла понять, чем нравился дамам этот коронованный таракан с топорщившимися усами. Но, видно, нравился, потому что были дамы от него без ума. Даже те, которые имели возможность ускользнуть от королевских объятий. Как он похож на миньонов короля Генриха III. Помните портреты? Да, помню. Только не вздумайте произнести нечто подобное вслух. Кстати, он не миньон ни в малейшей степени. Вообще удивительно. Младший сыновей Франсуа герцог де Бафор во всем повторил отца, а старший мать. Нравится? О нем удивительно мало сведений в нашем мире. Интересно, почему? А что известно? Женитьба на племяннице кардинала Мазарини, но это лет через 10, а после ее смерти романтическая любовная история и кардинальская шапка. Любовная история неудивительна, а вот кардинальская шапка на голове герцога де Вандома, тон герцогини сказала герцоге де Меркери куда больше, чем слова. Я осторожно оглядывалась и прислушивалась, пытаясь сквозь жужжание многих голосов уловить тот самый, что привел меня в дрожь. И, глядя в другую сторону, не заметила, что герцог де Меркер подошел к нам с герцогиней. Потому, когда услышала приветствие, даже вздрогнула. Насмешливому красавцу принадлежал еще и поразивший меня голос. Это уж слишком даже для готовой к любым потрясениям девушки из будущего. Герцогиня... Я, кажется, испугал вашу спутницу. Анна, позвольте вам представить. Герцог де Меркер. Мадемуазель де Плесси. Мадемуазель. Его пальцы коснулись моих, а усики чуть пощекотали тыльную сторону ладони. Изящный поклон, изящные манеры. Светский лев показывал свое могущество. И все. Я больше обладателя волшебного голоса не интересовал. Мое место рядом с Сен-Маром. С Людовиком де Меркером поговорят другие. Впрочем, он не кровожаден, это точно. Разбитыми сердцами путь не выстилает. Дамы от Людовика де Меркера без ума, а он сам. Даже о его любовных похождениях ничего не слышно, хотя никто не сомневается, что они есть. Герцог умеет скрывать свои симпатии. Внук короля, сын ныне опального герцога Вандомского, брат знаменитого Франсуа герцога де Бафора, блестящий насмешник и притер. Его младший брат вечно попадает в переделки и вместе с отцом участвует в заговорах. А любой дуэли Франсуа немедленно становится известна при дворе, и только заступничество многочисленных поклонниц позволяет ему избежать Бастилии и вообще платье. Нет-нет, без Франсуа герцога де Бафора в Париже будет определенно слишком скучно. Потому король прощает ему все, как прощает любые глупости своему брату Гастону Орлеанскому. У старшего из братьев, Людовика герцога де Меркера, дуэли не меньше, чем у Франсуа де Бафора. Об этом свидетельствуют его шрамы, но о сражениях лишь болтают в спальнях и среди своих. И любовниц тоже не меньше. Но они не обивают пороги дворца и не бросаются на шею при встречах на балу. И от этой таинственности... Герцог становится еще привлекательнее. Да, подозреваемые пороки мужчин притягивают к нему женщин куда сильнее, чем камень на шее тянет топленника. Ловелас, у которого все любовницы на виду, менее интересен, чем тот, у кого о любовницах можно только подозревать. Зато подозревать всех, кроме себя. Я заметила, какими глазами смотрят на Людовика де Меркера дамы. Включая мою собственную наставницу Марии, надменную Жюли д'Анжан. А он лишь насмешничает. Голос герцогини зажурчал, словно ручеек. Умеет, если захочет. Герцог, вы надолго в Париж? Скоро отбуду вместе с его величеством и его преосвященством Фонтенбло. Король решил выступить в поход, как только почувствует себя лучше. Оттуда они в Руссельон, а я к себе в Экс. Я слышала, вы теперь в Провансе? Слух вас не обманул, герцогиня. Прованс – прекрасное место. И от Парижа подальше. Вы так сердиты на Париж? Тогда почему не Лондон? Я уже поняла, что это вызов со стороны герцогини. Ведь в Лондоне его сбежавший отец и брат. Но герцога этим не возьмешь. Только чуть поморщится. В Лондоне сейчас так много недовольных французов, больше, чем в Париже, а это раздражает. Прованс спокойнее, да и охота там тоже лучше. Не говорите этого королю. Он считает свой Версаль лучшим местом для охоты на оленей или дроздов. Я посоветую герцогине пока всего лишь внимала, хотя до смерти хотелось и себе вступить в легкий непринужденный разговор. Женщинам не оценить настоящие охоты. Я все же не выдержала. Почему такое пренебрежение? Мари с тревогой покосилась, а герцог почти надменно, поучительно произнес. Для настоящей охоты не годится дамское седло. На лошади нужно сидеть прямо, а не боком. Неожиданно для себя я пожала плечами. Кто же мешает надеть мужской костюм? Кажется, король не издавал указа, запрещающий дамам его носить. Он окинул меня оценивающим взглядом с головы до ног. Маневр был на грани приличия. Чуть более вольный взгляд, и я просто обязана влепить пощечину. Но герцог, видно, умел оставаться на грани. Мари с интересом наблюдала за нашей словесной дуэлью. «Боюсь, если увижу вас в мужском костюме, меня хватит апоплексический удар. Вы твердо уверены в этом? Тогда непременно надену. Ради этого стоит». Герцог расхохотался. «Согласен при условии, что выхаживать меня будете именно вы, мадемуазель». «О, не сомневайтесь. Такую возможность поиздеваться над вами я не упущу ни за что». Его глаза блестели веселым любопытством. «Вы всегда так безжалостны?» «Нет, только по четвергам, а еще понедельникам, вторникам, средам, субботам и воскресеньям». Что пропустила пятницу, не заметила и сама. Герцог де Меркер заметил. Он повернулся к Мари. «Герцогиня, позволите ли вы нанести визит в пятницу, чтобы полюбоваться на вашу очаровательную родственницу в менее воинственном виде? Будем рады, герцог. Благодарю вас, мадам. И вас, мадемуазель, авансом». А потом случилось мое незапланированное выступление в салоне. Ко мне неожиданно обратился сам господин Венсан Буатюк, поэт и вдохновитель салона, чьи глаза просто горели над знаменитым красным носом и таким же щеком, а усы топорщились сильнее обычного. «Мадемуазель Дюплесси, известно ли вам, что мы создаем словарь драгоценного языка и изящности?» Это для меня не новость. Арман знал, кого отправлять. Завсегдатай в салону маркизы де Рамбуе я знала в лицо, и их творчество тоже. Потому и самого Вуатюра, мастера салонной поэзии, узнала с первого взгляда. Не могу сказать, что была поклонница манерных виршей, но процитировать всего господина по памяти способна. «Известно. В таком случае с вас в качестве вступительного взноса в сие прелестное общество толкование нескольких слов. Только бы не спросил что-нибудь бессмысленное». Нет, обошлось. К тому же все три слова, которые мне было предложено перевести на гламурную лексику, я вообще помнила из словаря, который позже издал Антуан Бодо-Фоме. Льщу себя мыслью, что это толкование пошло именно после моего появления в салоне. Выходит, я все же внесла некоторый вклад в события прошлого. Итак, как бы вы, мадемуазель, назвали глаза? Зеркало души. Вокруг раздались восторженные возгласы. Малышка Плесси, впервые попав в салон, не только не растерялась, но и оказалась способна принять вызов мэтра. А я смотрела на них и пыталась вспомнить, чем знаменит каждый. Замечательно. Думаю, это толкование стоит принять. О да, конечно. Возгласы собравшихся подтвердили, что я попала в точку. Ночь. Ну, это я тоже помню. Богиня теней, сударь. Аплодисменты. А луна? Факел богини теней. Эхо! Раздался голос дочери хозяйки салона, прекрасной жены. Невидимый собеседник, мадам. Черт, она мадам или все еще мадемуазель? Вы великолепны, взвыл Буатюр, дергая себя за и без того красными. А если он сейчас спросит о зубах, которые в этом словаре толковались как меблировка уст, я скажу какую-нибудь ад. Не успел. Я сама вдруг начала его же цитировать, мысленно ужасаясь, что не помню, когда написан сонет. До моего появления в салоне на улице Сент-Ама-де-Лувр или после. О, дивные цветы, что манят красотой, и круг невинных нимф, питомицы Авроры, создания, что давно ласкают солнце взоры и небеса с землей прельщают красотой. Филиден зрите лик, и каждую чертой любуйтесь, сообща свои оставя споры. Признайте, что она куда прекрасней флоры, когда лилии рос все более утой. Покиньте же свои сады без сожаления, ведь даже боги ждут ее благоволения, бессмертию предпочтя огонь любовных бед. И не кляните смерть, коль за нее вы пали, жестокая едва ли натешится сполна, не погубив весь свет. Лучший комплимент господину Вуатюру сделать невозможно. Он даже прослезился. «Ах, мадемуазель!» Я поняла, что обрела, если не обожателя, то приятеля в салоне маркизы де Рамбуйе. Это дорогого стоит. Вот как полезно учить совершенно бесполезные сонеты малоизвестных авторов через 3,5 столетия после их написания. Никогда не знаешь, что именно в жизни и в какой может пригодиться. Моя рука пальчик за пальчиком оказалась обласкана губами расчувствовавшегося поэта, а завсегдатаи салона, включая саму хозяйку и ее надменную дочь Жюли де Анжан, я помнила, что именно ей посвящена, кстати, незадолго до того написанная знаменитая гирлянда сонетов, выказывали свое восхищение, но не столько мне, сколько герцогине де Гийон, за то, что сумела разглядеть такую прелесть в провинции и привезти в Париж. Вот так блистала я лавры герцогини. И где, спрашивается, справедливость в этом мире? Ни в 21 веке, ни в 17. С трудом уклонившись от многих внезапно объявившихся ценителей моих талантов, и отойдя подышать к окну, почти сразу услышала волнующий насмешливый голос. Не ожидал, что вы поклонница бессмысленной поэзии, мадемуазель. Вы мне показались более разумны. Только не скажите этого вслух. В сих бессмысленных сонетах есть своя прелесть. Какая? Почти взвыл герцог Демаркер. Они хорошо рифмованы, и их приятно произносить, не вдумываясь в содержание. Его глаза широко раскрылись. Никогда об этом не задумывался, но, кажется, вы правы. Вы просто их не читали. Или все же читали, но скрываете? Теперь во взгляде Людовика де Меркера был откровенный вызов. Желаете оскорбить меня? Разве можно считать оскорблением упоминание сонетов завсегдатая салона маркиза де Рамбуйе? Вы рискуете головой, сударь? Он обвел насмешливым взглядом присутствующих. Здесь нет никого, способного принять мой вызов на дуэль, а ваш фаворит уже ушел. Герцог де Сен-Мар не мой фаворит, а фаворит его величества. А вызов могу принять и я. Боже, что я несу? Вы? Я не дерусь на дуэлях с дамами. Я спокойно пожала плечами. Я буду в мужском платье. Постарайтесь не получить апоплексический удар раньше, чем я проткну вас шпагой. Кажется, это был редкий случай в его биографии. Людовик герцог де Меркер, сын Сезара де Вандома и брат Франсуа де Бафора, не нашел, что ответить на халке, прибывшей из будущего. Секунду спустя он уже пришел в себя и приподнял бровь. Мадемуазель не путает шпагу с опахалом. Язык чесался сказать, что я и без шпаги могу применить какой-нибудь болевой прием. Но и без того довольна. Ведь целое мгновение я, а не он, была хозяйкой положения. Месье желает дать мне несколько уроков? Желаю. Я кивнул. Я наслышана, что любовь к риску у герцогов де Вандомов наследственная. Теперь он просто хохотал, изумленно глядя на меня, как на некое недоразумение. Ловлю вас на слове, мадемуазель. Вы будете учиться у меня искусству владения шпагой. Что ж, когда я вас раню, у вас будет законный повод для гордости. Сказать, что ученица превзошла учителя. Но кто тянет меня за язык? Тартаньянша, чертова. Где Мари? Разве можно такую дуру, как я, оставлять одну надолго? Герцогиня тут как тут. Я вижу, вам весело. Мы договорились, что мадемуазель де Плесси ранит меня на дуэли. Герцог произнес это так, словно дуэли с дамой в порядке вещей. Не успела Мария распахнуть глаза, как я продолжил. После того, как герцог научит меня овладеть шпагой. Мадам, мадемуазель, поспешила раскланиться герцог, видя, что в салоне появился новый гость. Я не успела спросить, кто это. Герцогиня зашипела на меня сквозь раздвинутые в улыбке губы. «Ты с ума сошла? Нашла с кем соревноваться? С герцогом Вандомским? Хорошо, что это не Франсуа, тот бы уже ославил на весь Париж. Фи, я его сама могу ославить. Обещал учить меня владеть шпагой». Мари тихонько рассмеялась, мне показалось, что довольна. Когда мы возвращались домой, она поинтересовалась. «Ты верхом ездишь?» «Вообще-то да. Я всем занималась. И верховой ездой, и шпагой, и танцами. Но это же все там. Может, здесь иначе?» «Много иначе. Поучиться не хочешь?» Я невольно обратила внимание на то, что она снова говорит мне «ты». Видно, это означало удовлетворение моим поведением. Когда герцогиня недовольна, она выглядит. «Хочу». У герцогини уже второй день прекрасное настроение, и потому приступы откровенны. Тогда я еще не знала, что лучше бы мне держаться подальше от ее герцогских милостей. Но я была одинока в незнакомом мире, а потому тянулась к Марии, даже когда она разговаривала свысока. Почему французы считают, что все секреты Екатерины Медичи передала тем, кого любить просто не могла? «Кого вы имеете в виду, герцогиня?» Мари довольно кивнула, и я прекрасно понимала, почему сделал этот кивок. С трудом, тормозя и спотыкаясь, я привыкала именовать ее герцогиней и обращаться на «вы». Хотя единственной, кому я испытывала симпатию в мире, куда попала, была именно она. «Сыновьям не передают своих женских секретов. Их получила Маргарита Валуа. Марго? Королева Марго?» «Ох уж этот Дюма!» Маричи грустный смех. Маргарита Валуа была королевой номинально, да и то наваррской. Но это она, а кому могла передать секрет сама Маргарита? У нее не было не только дочерей, но и детей вообще. Или я чего-то не знаю? Нет, вы правы, дорогая. Но у нее были, как бы это сказать, незаконно рожденные падчерицы. Я пыталась вспомнить незаконно рожденных детей любвеобильного короля Генриха, но на ум приходили только сыновья, например, ныне опальный герцог Вандомский с его неугомонным сыном Франсуа герцогом де Бафором. Были и дочери? Да. Что-то в ее тоне подсказало, что не все так просто, и сама Мари имеет к этому какое-то отношение. Неужели ее мать? Она поняла, что я что-то заподозрила, и рассмеялась. Ну, соображай, соображай. В каком году Равальяк убил короля Генриха? В 1610. Ее голос словно подсказывал. Тепло. В каком году умерла Маргарита Валуа? В 1615. Еще теплей. Когда родилась ваша мать? Мари просто хмыкнула. В 1578, мадемуазель. Кем она была? Достаточно сказать, что в 1603 году она, будучи вдовой, второй раз вышла замуж за Рене де Виньер, сеньора Панкурле, Глена и Бредеге, королевского придворного, которому было тогда 42 года. А вы родились в 1604 году, правда, в замке Глене, главной резиденции семьи де Виньер, где моя мать, будучи женщиной набожной и кроткой, укрылась от прелести придворной жизни и внимания всесильных мужчин, а еще чтобы на свет благополучно появился результат этого внимания. Вы? Я. К счастью, я похожа на мать, а не на отца. Мари приложила к глазам кружевной платочек, явно промокая непрошенную слезинку, и вдруг рассмеялась. Правда, тихо-тихо. Я смотрела на нее во все глаза, уже ничего не понимая. Анна, опомнитесь. Ну какая я дочь короля, даже внебрачная. Мари Мадлен, возможно, хотя и недоказуемо. Разве что прижать моего дядюшку кардинала? Он наверняка знает эту тайну, но я-то, как и вы оттуда, она кивнула в сторону, где находилась таинственная дверь. О, Господи! Я бессильно откинулась на спинку кресла. Немного придя в себя, осторожно поинтересовалась. Откуда вам известно о секретах Екатерины Медичи? Мне из тайника с записями Мари Мадлен. А откуда ей, не знаю. Может, они были знакомы с моей матерью в Париже? Дедушка был при его Франции. Это после его смерти семья осталась без средств. И что из секретов там было? Взгляд и голос Мари стали ледяными. «Не стоит совать нос в то, что вас не касается, дорогая Анна. Иногда вместе с носом теряют и голову». Эта мгновенная перемена меня даже напугала. И все же я решила не сдаваться. Мы могли бы кое-что применить. И столкнулась с яростью Мари. Армана нужно убить не за то, что он вообще отправляет кого-то в прошлое, а за то, что не вбивает в головы сведения об опасностях. Он говорил вам, что если не выполните условия, то дверь обратно не откроется. Говорил. И что здесь никого нельзя убивать. Ничего серьезного менять, кроме того, что вам предопределено. Да, конечно. Мне рассказал, что же происходит с теми, кто остается здесь, не так ли? Пришлось признаваться, что нет. Я кое-что нарушила. Не изменив историю, но все же. Вернее, просто не перешла обратно вовремя и осталась здесь. И вот теперь, чтобы не потеряться во времени, в веках, я должна жить как мышь, стараясь ничего не нарушить, не испортить, потому что любое изменение приведет к непредсказуемому будущему, и я обратно не попаду. Об этом он говорил. Между делом мы раскланялись с кем-то. Мари, между прочим, заметила. Мадам де Скюдери. Ее не было, маркизе де Рамбуе. Автор «Карты нежности» выглядела вполне так себе. Живописцы, поэты и мемуаристы врали нечестно. Красавицы на поверку оказывались дебелыми тумбами, с замазанными следами оспы на лицах, прыщавой кожей, небритыми подмышками. Нет, приложи столько усилий к любой уродине, причеши, разодень, нанеси на лицо и шею килограмм свинцовых белил и замени электрический свет свечами, просто неспособными осветить недостатки лица, как в косметическом салоне, и уродина покажется вполне симпатичной. Моются, конечно, моются. Для того, чтобы принести воду в ванну, есть множество слуг, но пока принесут, пока согреют, пока нальют. В результате ванна чуть тепленькая, горячая не в чести по одной причине. Принять ее значит распрямить туго завитые локоны, а их жаль. Частенько выбирая между желанием чувствовать себя чистой и необходимостью терпеть ожоги от горячих щипцов, дамы предпочитают обтереться розовой, лавандовой или еще какой-нибудь эссенцией. На время запах из уст снимается, но только на время. А ведь огромных причесок и пудренных париков пока еще нет. Парики уже носят, особенно мужчины и дамам, которым не светит неожиданное любовное приключение, при котором пришлось бы парик снимать, показывая слипшиеся волосенки, или вообще бритую голову. Потому у старух волосы выглядят иногда лучше, чем у молодых. Просто у старух парики, а девушки пока портят свои волосы. Хотела ли я вернуться? Разыскивая очередного клопа в постели, очень хотела. Но, вспоминая насмешливые глаза герцога де Меркера, в горячем желании немедленно покинуть не такой уж гостеприимный 17 век, начинала сомневаться.